Глава 16. Иммари-1 над югом Атлантического океана на пути в Антарктиду. Раймонд Сандерс отвернулся от иллюминатора самолета и ответил на звонок спутникового телефона. «Сандерс, мы только что получили донесение от команды, исследовавшей чемоданчик. Он пуст». «Пуст?» Этого Сандерс не ожидал. «Откуда они знают?» «Воспользовались портативной рентгеновской установкой. А еще сказали, что, судя по весу, он не может содержать ничего, кроме воздуха». Сандерс откинулся на спинку кресла. «Сэр?» «Я все еще здесь», — отозвался он. «Еще что-нибудь?» «Да. Они считают, что чемоданчик может излучать какого-либо рода радиацию». «И что это означает?» «Это команда не знает, сэр». «На рабочая гипотеза?» — спросил Сандерс. «У них нет ни одной». Прикрыв глаза, Сандерс потер веки. Что бы ни было внутри, находящимся в сооружении требовалось, чтобы чемоданчик находился снаружи. Слоун бросил чемоданчик прямо за порталом. Возможно ли, чтобы он был нужен атлантам для выхода, что он служит там какой-то цели? Полагаю, возможно. Вот только не представляю, как им проверить эту гипотезу. Штат ученых и оборудование на месте весьма ограничен. Ладно. «Давайте изымем оттуда чемоданчик. Пусть положат его в свинцовый ящик, или что еще может заблокировать излучение, и доставят в наше головное исследовательское учреждение, где мы сможем получить полноценные ответы». «Кого к нему приставим?» Сандерс немного поразмыслил. «Кто там из ученых все время перестраховывался? Чанг? Он на чумной барже в Средиземном море». «Нет, не тот. Ядерщик. Чейз?» «Да». Пусть он посмотрит чемоданчик. Вели ему докладывать все, что удастся выяснить непосредственно мне».